Лунная бомба. Проект Крейцкопфа. Сын шахтера, инженер Петр Крейцкопф, в столице своей страны был в первый раз. Вихрь автомобилей и грохот надземных железных дорог приводил его в восторг. Город должно быть населен почти одними механиками, но заводов не было видно. Крейцкопф сидел на лавочке центрального парка, а заводы стояли на болотах окраин, на полях сброса канализационных вод, за аэродромами мировых воздушных путей. Крейцкопф был молод и совсем не имел денег. Он поссорился с администрацией копий, желавшей добывать деньги из одного сжатого воздуха, посвоевольничал своей копи, был отдан под суд, уволен и приехал в столицу. Поезд пришел рано, но этот странный город был уже бодр. Он никогда не просыпался, потому что и не ложился спать. Его жизнью было равномерно ускоренное движение. Город не имел никакой связи с природой. Это был бетонно-металлический оазис, замкнутый в себе, совершенно изолированный и одинокий в пучине мира. Роскошный театр из смуглого матового камня привлек взор Крейцкопфа. Театр был так велик, что мог быть стоянкой воздушных кораблей. Горе раскололо сердце Петеру Крейцкопфу. Его молодая, когда-то влюбленная в него жена Эрна, осталась в Карбоморте, угольном городе, откуда Петр приехал. Петр предостерегал ее. «Не стоит расходиться, Эрна. Мы жили с тобой 7 лет. Дальше будет легче. Я поеду в центр и приступлю к постройке лунной бомбы. Мне дадут денег. Наверное, дадут». Но Эрне надоели обещания, надоел угольный туман копий, узкая жизнь Карбоморта и одинаковые рожи бессменного технического персонала, особенно две личности друзей Петера, узких специалистов, сознательно считавших себя атомами человеческого знания. Самый частый разговор, слышанный Эрной, это слова сослуживца Мерца: «Мы живем для того, чтобы знать». «А того и не знаете», — ответил тогда Эрна, — «что люди живут не для того, чтобы знать». Петр понимал и Эрну, и своих друзей, а его-то они не особенно понимали. Аристократка, дочь крупного углепромышленника, получившая образование в Сорбонне, Эрна ненавидела друзей Петра, мастеров, электромонтеров и изобретателей, просиживавших в ее гостиной с Петром в ненужных спорах до полуночи. Крейцкопф знал, что у него мало общего с Эрной. Он – полусамоучка, инженер по призванию, и она, овладевшая последними цветами культуры, ему недоступными. И Эрна ушла от него в свой круг людей. Крейцкопф тосковал, он не знал, что ему делать одному среди множества людей.